Славные сыны Отечества, 18-19 века. Первое. Отечественная война 1812 года. На протяжении последующих двух столетий, вплоть до 1919 года, когда Орловщина стала ареной тяжелых боев гражданской войны, наши земли отдыхали от военных баталий. Однако орловцы активно участвовали в многочисленных военных кампаниях XVIII – начала XX веков. В военной истории России остались орловские военные формирования. 138-й пехотный Болховский полк, 33-й пехотный Елецкий полк, 34-й пехотный Севский полк, 35-й пехотный Брянский полк, 36-й пехотный Орловский полк. В русско-турецких войнах 1768-1774 и 1787-1791 годов отличились князь Репнин, первый орловский наместник, орловский землевладелец генерал Каменский. В 1806 году фельдмаршал граф Каменский участвовал в войне Наполеона в должности главнокомандующего русской армией. Два его сына, генералы Сергей Михайлович и Николай Михайлович, блестяще проявили себя в войнах со Швецией 1808-1809 и Турцией 1806-1811. За большие пожертвования на содержание земской милиции Орловское городское общество в начале 1808 года было награждено грамотой императора Александра I следующего содержания. Среди общего по воззванию нашему неревнование к славе и благосостоянию Отечества Орловское городское общество ознаменовало усердие свое отличным из достояния своего пожертвования при составлении временного земского ополчения. По поводу этого события 22 марта в Успенской Михайло-Архангельской церкви Орла состоялась торжественная литургия, а затем при крестном ходе со звоном колоколов всех церквей грамота была внесена на блюде в Думу, где она долгое время хранилась. Вечером торжество завершилось иллюминацией здания Думы и города. Важным событием в политической жизни России явилась Отечественная война 1812 года. Посильный вклад в общее дело разгрома врага внесло население города Орла и всей Орловской губернии. Патриотический подъем охватил все слои населения губернии. Его непосредственным выражением стало создание народных ополчений, временных верных сынов России, призванных в помощь войскам охранять Отечество. Из журнала заседания Орловского губернского правления 2 августа 1812 года. Купечество пожертвовало по Орлу 50 470 рублей, по Мценску 18 840 рублей, да ржаной муки 50 четвертей, по Болхову 5 411 рублей, по Дмитровской, что купечество и мещанство по прочтении высочайшего манифеста учиненным приговорами предложили купечество собрать с каждого капитала всего 511 по 100 рублей, да сверх того по усердию своему пожертвовали и подписались в заведенные на сей раз книги 1525 рублей, а всего с положенными с капиталом 6625 рублей. А мещанское общество с написанных 1409 ревизских душ пожертвовали 15 человек. По Малоархангельску купечество пожертвовало с состоящих 10 капиталов с каждого по 160 рублей. Мещанство выставить с ревизских 502 душ 5 человек. Ливно мещанство с каждых ревизских 100 душ по одному способному к подъятию оружия человеку. Купечество на содержание новых сил жертвует денежную суммою по состоянию каждого. Земские исправники, общее с городничими, представляют с приговором казенных поселян копии, из коих видно, что пожертвовано поселянам выставить способных к службе людей. По Севску с каждых 100 душ по одному, по Дмитровску с 200 душ по 3, по Трубчевску с 25 по одному, по Ливнам с 25 по одному, по Ельцу со 100 душ по одному человеку, одетых и вооруженных. По Болхову выставить на защиту Отечества людей, согласно положению, каковое будет учинено прочими здешней губернии казенными поселениями. По Мценску, что они жертвуют, что потребно будет, и на сей конец объявлено денежной суммы 11 686 рублей 55 копеек и одно ружье. Болховский городничий представляет копию с подписок, учиненных в городническом правлении о частном пожертвовании, в коих значится пожертвовано дворянами 223 рубля 50 копеек. С приближением наполеоновских войск вплотную к границам России по распоряжению правительства создавалось временное губернское земское ополчение или милиция во главе с генерал-майором Петром Андриановичем Поздняковым. В ополчение предполагалось собрать 19 тысяч ратников. Из Орла направлено 145 посадских, а купеческим обществом внесено для ополчения 67 547 рублей. В этой связи усилилась работа по набору ополченцев и рекрутов. С начала войны и до конца 1812 года в губернии было проведено 3 рекрутских набора, которые проходили по повышенной норме. С каждых 100 душ мужского пола по 2 рекрута. Мужское население губернии в это время составляло около 565 700 человек. До конца 1812 года орловцы дали в действующую армию около 11 300 солдат.